Глава 18. Феллоус собирает факты. Клод Феллоус сидел в своем кабинете за пишущей машинкой. Дверь в приемную была закрыта. Он занимался этим делом всю первую половину дня. С момента появления у него в 9 утра Гарри Винсента, которому, впрочем, было велено вернуться к вечеру. Было уже почти полпервого, но Феллоус даже не пошел обедать, собирался побыстрее закончить всю работу. Наконец-то он добрался до последней страницы, остановился и вынул лист из машинки, бросил его на кучу других, лежащих чуть в стороне, потом собрал их и понес к столу. Страниц оказалось не так уж много, но Феллоус был вполне доволен творением своих рук. Он рассортировал страницы, сложив их по порядку, и начал читать верхнюю. Отпечатанный текст, написанный просто и сжато, содержал факты, полученные им от Винсента. Феллоус вполголоса прочел несколько предложений, делая паузы между ними. «Джеффри Ладлоу. Миллионер. Врагов нет. Дом в Холмвуде. Коллекции драгоценностей на месте. Семья в отъезде. Жена и два сына. В доме секретарь и слуги». Он сделал паузу. Далее последовал ряд звездочек, отделяющих одну информацию от другой, и продолжил. Ладлоу вернулся домой в сопровождении секретаря. Вошел в библиотеку, закрыл дверь, услышал шум в доме, прошел в кабинет, обнаружил человека у открытого сейфа. Был убит выстрелом из револьвера, хранившегося в сейфе. Феллоус положил лист бумаги на стол, текстом вниз, и принялся читать следующую страницу. Говард Бургесс, секретарь Ладлоу, вошел в дом вместе с Ладлоу, проследовал за ним в библиотеку, собирался выйти, был в пальто и перчатках. Вместе с Ладлоу прошел в кабинет, подвергся нападению грабителя, прострелена рука, кинулся за грабителем, подбежал к окну, выходящему на улицу, увидел, как грабитель убежал. На третьей странице была следующая информация. Эзекиль Бингем, судья по криминальным делам, живет недалеко от Ладлоу, проезжал мимо дома, услышал выстрелы, остановил машину, увидел человека, пересекавшего лужайку, вошел в дом Ладлоу, обнаружил Бургесса, вызвал полицию. Снова ряд звездочек, а затем встретился с человеком по фамилии Джойс ночью в своем автомобиле. Отдал Джойсу копию зашифрованного послания. Оригинал находится в сейфе Бингема. Потребовал быстрой расшифровки, велел молчать. Назначение шифрованного послания неизвестно. На следующей странице содержалась такая информация. Неизвестный грабитель вошел в дом Ладлоу, открыл сейф, знал комбинацию шифров, нажал на кнопки. Драгоценности были на месте, он взял их. Бумаги разбросаны по полу. Ничего не пропало, кроме драгоценностей. Убил Ладлоу, стрелял в Бургесса, выронил пистолет на лужайке. Был замечен Бингемом. Убегая, пересек лужайку, следов не оставил. Следующие за этим страницы упоминали факты и действия, касающиеся личностей, которые оказались на месте преступления уже после того, как оно совершилось. Феллоус быстро прочел их, потом просмотрел лист с рапортом о профессиональной деятельности участников дела, за исключением неизвестного грабителя. Из этого документа яствовало, что Феллоус – мастер в деле сбора информации. Между прочим, он провел несколько страховых сделок и с Джеффри Ладлоу, так что мог по долгу службы собрать информацию о прошлой жизни миллионера. По своим каналам он собрал данные и на Эзекиля Бингема, и на Говарда Бургесса. Ему даже не пришлось рыться в газетах в поисках необходимых сведений. Но в то же время в его докладе не было ничего особенного. И Джеффри Ладлоу, и Эзекиль Бингем были людьми известными. О них постоянно упоминалось в выпусках новостей. Что же касается Говарда Бургесса, то подтвердилось сообщение полиции. Он был опытным и надежным работником. родственником миссис Ладлоу, знал все подробности жизни миллионера, вел различные дела, связанные с деньгами. Разумеется, кое-какие особо важные дела шли в обход Бургесса. Например, секретарь заявил, что не знает комбинации шифра на сейфе. Филоус позволил себе изложить несколько собственных соображений, но таковых оказалось совсем немного, на отдельном листе, отмеченных знаками вопроса. Видимо, Ладлоу держал в уме комбинацию шифра сейфа, потому что именно в нем находились драгоценности. Странно, что он доверял такому старинному сейфу, ведь там не хранилось больше никаких ценных вещей. Все ценные бумаги он держал на депозитных вкладах в банках, но нет ни единой записи о хранении в банке драгоценностей. В конце страницы была еще одна запись. «Я включил факты, касающиеся Элберта Джойса, в сведения о Эзекиле Бингеме. Позвольте вам напомнить, что Гарри Винсент не выявил никакой очевидной связи между ним и убийством Ладлоу. Вы просили включить эти факты, что я и сделал». Было уже почти 2 часа. Страховой брокер поспешно сложил бумаги и поместил их в большой толстый конверт, который сунул во внутренний карман своего плаща. Затем он оделся, застегнувшись на все пуговицы, и открыл дверь в приемную. «Пойду пообедаю», — сообщил он секретарше. «А к 3 часам вернусь». Вместо того, чтобы направиться в ресторан, Клод Филоус остановил проходящее мимо такси, проехал по Бродвею до 23-й улицы. Пунктом его назначения оказалось старое покосившееся офисное здание. Он отпустил такси и поднялся на 3-й этаж, остановившись у двери в конце холла. На двери матового стекла было написано имя — Би Джонас. Филоус достал конверт из кармана и бросил в щель для почты. Сквозь стекло пробивался слабый свет. Видимо, окно там было только одно. Стеклянную дверь покрывал толстый слой пыли. Похоже, в комнату никто не заходил неделями или даже месяцами. Видимо, здесь нужно было платить дополнительные деньги за уборку, а мистер Джонас решил сэкономить на данной услуге. Но Клода Филоуза это мало интересовало. Один раз он попытался было сунуть нос в эти дела, но ничего не узнал и перестал этим интересоваться. Он не отличался любопытством. Филоус был человеком дела, доверял только фактам и трудился, не покладая рук. Как только он поступил на службу к тени, то сразу же решил, что возложенные на него обязанности постоянные, и воспринимал их как нечто само собой разумеющееся. Об этом Филоус думал, обедая в отеле близ 23-й улицы. Он припомнил разные дела, которые вел для своего таинственного босса, необычные обстоятельства их знакомства и достигнутые им результаты. В свое время он делился своими невзгодами с друзьями, пытался занять денег, и все безуспешно. А потом получил письмо без подписи, предлагавшее ему хорошие возможности и процветание в обмен на беззаветную службу. Он принял условия письма. Принял их, когда шел по Бродвею от 42-й до 23-й улицы по восточной стороне, при этом в левой руке держал жестяную банку. Ибо это был условный сигнал. На следующий день он снова получил письмо, написанное исчезающими через некоторое время чернилами. К нему прилагался код, который использовал простую перестановку букв. Код он запомнил и затем уничтожил. С этого времени Филоус стал надежным агентом тени. Работа у него была спокойная, требующая проводить много времени в офисе. Он собирал особого рода информацию, иногда догадываясь, что она может означать. Это дело Ладлоу, оказалось наиболее важным из всех. Первое дело, в котором он вступил в контакт с другим агентом тени. Рапорты, которые он оставил в почтовом ящике офиса Джонаса, стали кульминацией его рутинной работы. Он точно не знал, что станет с ними делать тень, да его это и не заботило. Он знал, что его патрон мог бы и сам собрать всю информацию. Наверное, он так и сделал. Но в рапортах информация содержалась в сжатой форме, так что они могут пригодиться, чтобы ее сравнить. Страховой брокер был рад, что в его службе нуждаются. Его собственный бизнес шел с переменным успехом. Но теперь, благодаря новой деятельности, он имел постоянный доход. Ежемесячно ему доставляли немалую сумму денег. Филоус знал, Если ему немедленно понадобятся деньги, стоит лишь оставить записку у дверей офиса Джонаса. Ему хватало ума не приставать к доставлявшему деньги человеку с расспросами о таинственном благодетеле. Филоус догадывался, что курьеры всегда получали конверты с деньгами от кого-то на улице. Он следил, как они входят в Grand Oil Building. Так что они ничего и не знают. Страхового брокера интересовало лишь собственное благополучие. Он считал наиболее разумным не совать нос в чужие дела, особенно если чуял запах опасности. Нынешняя работа завершена. Новые инструкции могут поступить уже довольно скоро. Жалование же, как всегда, ждет его в конце месяца. Филоус допил кофе и удовлетворенно улыбнулся, направляясь в свой офис. Зачем ему беспокоиться, кто такой тень? Меньше знаешь, крепче спишь. Он также писал таинственному боссу особыми чернилами, которые постепенно исчезают при прочтении. Когда требовалось, ему присылали по почте новый пузырек. Отпечатанный же на машинке не исчезнет. Но он изложил только факты, ничего более. Какова бы ни была цель тени, Филоус не видел для себя никакой угрозы.